Вторая тетрада. Развитие осознанности через созерцание чувств. Виданануппассана, Саттипатхана. В данной тетраде мы имеем дело с чувствами, видана. Откуда приходят чувства, которые являются объектами нашей медитации? Они являются частью факторов поглощенности, которые мы переживали в ходе работы над первой тетрадой. Чувство восторга и чувство счастья, являющиеся факторами первой поглощенности, мы будем использовать в качестве объектов медитации в течение следующих четырех шагов второй тетрады.